и делали мне какие-то знаки, столь же малопонятные, как и их язык. Я написал письма. Мини написал, используя стенографию, а мистера Хокинса просто попросил списаться с ней. Ей я сообщил о своем положении, умалчивая, однако, об ужасах, в которых я сам еще не вполне разобрался. Если бы я открыл ей всю душу, она испугалась бы до смерти. Если письма каким-нибудь образом все-таки дойдут до графа, он все же не будет знать моей тайны, или, вернее, насколько я проник в его тайны. Я отдал письма, бросив их сквозь решетку моего окна вместе с золотой монетой, и, как мог, знаками показал, что нужно опустить их в почтовый ящик. Взявший письма, прижал их к сердцу и затем вложил в свою шляпу. Больше я ничего не мог сделать. Я пробрался в библиотеку и начал читать. Наконец граф пришел. Он сел против меня и сказал своим вкрадчивым голосом, вскрывая два письма: «Цыгане передали мне эти письма. Хотя я и не знаю, откуда они взялись, мне придется о них позаботиться. Посмотрим. Одно из них от вас к моему другу Питеру Хокинсу, другое...» Тут, вскрыв письмо, он увидел странные знаки, причем его лицо омрачилось и в глазах сверкнуло бешенство. «Другое — гадкий поступок, злоупотребление дружбой и гостеприимством. Оно не подписано». «Прекрасно. Значит, оно не имеет к нам отношения». И он хладнокровно взял письмо и конверт и держал их над лампой до тех пор, пока они не превратились в пепел. «Письмо, адресованное Хокинсу, я, конечно, отправлю, раз оно от вас. Ваши письма для меня святы. Вы, друг мой, простите меня, конечно, что, не зная этого, я его распечатал. Не запечатаете ли вы снова?» Он протянул мне письмо и с изысканным поклоном передал мне чистый конверт. Мне оставалось только надписать адрес и молча вручить ему письмо. Затем он вышел из комнаты, и я услышал, как ключ мягко повернулся в замке. Подождав минуту, я подошел к двери, она оказалась запертой. Час или два спустя граф спокойно вошел в комнату. Он разбудил меня своим приходом, так как я заснул тут же на диване. Он был очень любезен и изыскан в обращении, и, видя, что я спал, сказал: «Вы устали, друг мой? Ложитесь в постель. Там удобнее всего отдыхать. Я лишен удовольствия беседовать с вами нынешней ночью, так как я очень занят, но вы будете спать, я в этом уверен». Я прошел к себе в комнату и, странно признаться, спал без сновидений и отчаянию, свойственной минуты покоя.